увидел мага и взмолился. «О, мой благородный хозяин, величайший маг и астролог! Я прочел в твоих глазах приказ и должен подчиниться. Такова твоя высочайшая воля, но умоляю, заклинаю тебя, не принуждай меня исполнить твою волю. Сделай это сам, своей справедливой рукой». С минуту маг стоял молча, не сводя глаз 44-го. Мы тоже глазели на него, затаив дыхание. Под конец 44-й отвесил магу почтительный поклон. «Ты хозяин! Твоя воля — закон! Я подчиняюсь!» — произнес он и, обернувшись к Оцинямеру, сказал. «Не пройдет и несколько часов, ты увидишь, какую беду навлек на себя и других. Сам убедишься, что нехорошо обижать хозяина». Вы, конечно, видели, как из-за набежавшей тучки разом мрачнеет залитое солнцем поле. Точно так же неясная угроза, словно туча, омрачила лица печатников. Ничто не действует так угнетающе, как ожидание грядущего несчастья, напророченного могущественным злым колдуном. Страх закрадывается в душу и ширится, ширится. Воображение рисует все новые кошмарные картины, и вот уже страх завладевает вами целиком. Вы теряете аппетит, вздрагиваете от каждого звука, боитесь собственной тени. Женщины послали старую Катрину к 44-му. Может, он внемлет ее мольбе и скажет, что должно случиться. Это хоть немного облегчило бы им тяжкое бремя ожидания. Но Катрина не нашла ни его, ни мага. Оба так и не появились до конца дня. За ужином почти не разговаривали, никто не касался этой темы. После ужина печатники много пили в одиночку, вздыхали, машинально поднимались со своих мест, беспокойно ходили из угла в угол, снова садились, ничего вокруг себя не замечая, порой горестно вскрикивали. В 10 часов никто не пошел спать. Видно, сметенные души, страшась одиночества, искали поддержку и утешение в близости друзей по несчастью. В половине 11-го никто не двинулся с места. В 11 повторилась та же картина. Было бесконечно грустно сидеть в тусклом свете мигающих свечей, в тишине, нарушаемой лишь случайными звуками, особенно гнетущей от завывания зимнего ветра в башнях и зубчатых стенах замка. Это случилось в половине 12-го. Печатники сидели задумчивые, погруженные в собственные мысли, и вслушивались в погребальную песнь ветра. Кацинямер, как все прочие. Послышалась чья-то тяжелая поступь, и печатники испуганно устремили глаза к двери. Там стоял двойник Кацинямера. Все разом ахнули, едва не погасив свечи, и застыли не в силах оторвать от него взгляда. Двойник был в рабочем костюме печатника и держал в руке урок. Оба Кацинямера были похожи, как две капли воды, в зеркале не различишь. И в гостиную Кацинямер вошел, как мог войти только Кацинямер, решительно, нагло, недружелюбно поглядывая по сторонам. Вошел и протянул урок подлинному Кацинямеру. «Как набирать текст? Со шпонами или без шпон?» Какое-то время Кацинямер не мог опомниться от удивления, но быстро совладал с собой. «Ах ты, колдовское отродье!» — крикнул он, вскакивая с места. «Да я от тебя!» И он перешел от слов к делу, ударив двойника кулаком в челюсть. Такой удар с куловорот мог раздробить любую челюсть, но двойник был цел и невредим. Садясь носом к носу, они закружились, пританцовывая, молотя друг друга, как стенобитные машины. Окружающие глядели на дерущихся со смешанным чувством благоговейного удивления и восторга, втайне уповая на то, что ни один из них в живых не останется. Драка продолжалась с полчаса. Потом оба выбились из сил и плюхнулись на стулья, окровавленные, задыхающиеся. Некоторое время они сидели молча. Потом подлинный Кацинямер спросил. «Послушай, парень, ты кто такой? Отвечай!» «Я Кацинямер, старший печатник, вот кто, если хочешь знать!» «Врешь!» «Ты что в типографии делал? Набирал?» «Да, набирал. Черти бы тебя подрали! Кто тебе позволил?» «Сам себе позволил. Думаю, этого достаточно». «Как бы не так. Ты состоишь в цехе печатников?» «Нет». «Тогда ты, Штрейкбрехер, бей его, ребята!» Печатники охотно пустили в ход кулаки и, распалившись от злобы, ругались, на чем свет стоит. Слушая их, можно было получить образование по этой части. Через минуту от двойника осталось бы мокрое место, но он крикнул. «Ребята, на помощь!» В то же мгновение в гостиную ввалились двойники всех прочих и ввязались в драку. Игра закончилась в ничью. Этого следовало ожидать. Каждый дрался со своим двойником ровней во всем, и они не могли одолеть друг друга. Потом дерущиеся сделали попытку разрешить спор поединком на шпагах, но и поединок закончился в ничью. Противники разошлись в разные стороны и, обмениваясь колкостями, обсуждали обстановку. Двойники отказывались вступить в цех, но и бросать работу не собирались. Ни просьбы, ни угрозы на них не действовали. Переговоры зашли в тупик. Если двойники останутся в замке, печатники лишатся средств к существованию. Теперь они не могли получить деньги за простой. Непоколебимость их позиции, которой они так чванились, оказалась вымыслом. Это было яснее ясного, и чем глубже они проникались сознанием своей ненужности, тем отчетливее понимали, что это всего лишь вымысел. Положение было тяжелое и прискорбное. Вы скажете, что печатники получили по заслугам. Что ж, вы правы. Но разве этим все сказано? Думаю, нет. Печатники всего лишь люди, сделавшие глупости и заслуживавшие наказания. Но отнимать у них за это хлеб насущный было бы слишком суровой карой. Но дело обстояло именно так. Беда пришла, как снег на голову, и печатники не знали, как быть. Чем больше они толковали о ней, тем страшнее и непоправимее она им казалась. А кара — несправедливой. В разговоре выяснилось, что двойникам не нужно ни есть, ни спать. За обоих это делают печатники, но когда едят и спят двойники, печатники, черт возьми, не получают никакой пользы. И еще, печатники остались без работы и средств к существованию, но тем не менее поят и кормят за свой счет незваных гостей. Штрейхбрехеров, не получая взамен, дьявол их побери, даже благодарности. К тому же оказалось, что штрейхбрехеры не берут плату за работу в типографии. Им, видите ли, она ни к чему. Они и требовать плату не станут. Наконец, на всеноплюю пришла в голову идея достойного, по его мнению, компромисса, и приунывшие печатники подошли послушать, в чем она заключается. Идея была в том, чтобы двойники работали, а печатники получали плату и честно выполняли свой долг, еле и спали за двоих. Сначала все решили, что идея блестящая, но потом тучи снова скрыли небосвод. Нет, такой план никуда не годился. По законам цеха печатники не могли сотрудничать со штрейхбрехерами. От заманчивой идеи пришлось отказаться, и все приуныли пуще прежнего. Тем временем Кацинъямер пытался утопить свою боль в вине, но спиртное на него не действовало. Ему все казалось, что он выпил мало, хоть вино уже не шло в горло. Беда в том, что он был полупьян. Двойник получил свою половину и тоже был полупьян. Кацинъямер сообразил, в чем дело. Очень обиделся и попрекнул своего двойника, моргавшего в блаженном забытьи. «Никто тебя не приглашал выпить. Ты просто дурно воспитан. Порядочные люди так себя не ведут». Одни жалели двойника, ведь он был не виноват. Другие вовсе его не жалели. Им было стыдно за него, он раздражал их своим видом. Сам же двойник оставался безучастным, по-прежнему молчал и, сонно помаргивая, блаженно улыбался. Переговоры продолжались, но, разумеется, безуспешно. Положение оставалось безвыходным и отчаянным. Разговор перешел на мага и 44-го. Тут же послышались призывы свести с ними счеты. Когда страсти накалились до предела, появился маг. Он шел как во сне. Увидев двойников, маг остолбенел, либо искусно изобразил удивление. Печатники, глядя на него, очень рассердились.

Там сидел наш покойник. Глава 18. Сознание покинуло меня, и я бы упал, но он поднял руку и щелкнул пальцами. Это возымело действие. Дурнота пропала, и я вернулся к жизни. Более того, почувствовал себя бодрее и лучше, чем до тягостных похорон. Я тотчас кинулся прочь со всех ног. Всю жизнь я боялся привидений и предпочел бы оказаться где угодно, но не с ним наедине. Меня остановил знакомый голос, звучавший слаще музыки для моих ушей. «Вернись! Я живой, а вовсе не привидение!» Я вернулся, но мне было как-то не по себе. В голове не укладывалось, что 44-й снова жив и здоров, хоть я сам в этом убедился. И все было яснее ясного, кошке понятно. Впрочем, кошка и впрямь все поняла. Она лениво вошла в комнату, приветственно помахивая хвостом. Но, увидев 44-го, выгнула спину, задрала хвост и, благочестиво мяукнув, поспешила куда-то по срочному делу. 44-й засмеялся, позвал ее по имени и что-то объяснил ей на кошачьем языке. Потом почесал у нее за ухом, погладил и послал гонцом к другим меньшим братьям. Не прошло и минуты, как они ввалились оравой, облепили его со всех сторон, почти скрыв из виду, и, выражая свою радость, заговорили разом, каждый на своем языке. И 44-й отвечал каждому на его языке. Под конец он щедро угостил их всевозможными яствами из моего буфета. Там было пусто, хоть шаром покати. И по его приказу они разошлись довольные. К этому времени страх мой улетучился. На душе стало спокойно и легко. Я был благодарен судьбе, что 44-й вернулся, хоть и по-прежнему дивился, как такое могло случиться. Умирал он на самом деле, или это был колдовской мираж? 44-й достал горячий ужин из пустого буфета. «Нет, не мираж, я действительно умер», — сказал он в ответ на мои мысли и добавил с безразличным видом. «Для меня это сущий пустяк. Я проделывал такие штуки много раз». Я и не пытался принять на веру такое безрассудное заявление, но, конечно, не высказал своего мнения. Ужин был выше всяческих похвал, но блюда непривычны для меня. 44-й сказал, что они иностранные, со всех уголков земного шара. «Удивительно», — подумал я, — «но на сей раз, кажется, так оно и было». Среди прочих угощений я отведал дичь, по всей вероятности утку, приготовленную каким-то диковинным способом, божественную на вкус. «Нырок», — пояснил 44-й, — «прямо из Америки». «А что такое Америка?» «Другая страна». «Страна?» «Да, страна». «А где она находится?» «Очень далеко отсюда. Ее еще не открыли. Вернее, открыли, но не всю. Откроют будущей осенью». «А ты?» «Бывал ли я там?» «Конечно! В прошлом, настоящем и будущем. Посмотрел бы ты на Америку через 4-5 сотен лет. Утка как раз из этого периода. А как тебе понравились двойники?» Вот такая у него была манера разговаривать. Мальчишеская. Меня раздражали его беспечность и непостоянство, перескакивание с одной темы на другую. Так пчела порхает с цветка на цветок. Здесь села, там села, улетела. И всегда, только он коснется чего-нибудь интересного, тут же заводит речь о другом. Все это действовало мне на нервы, но я сдержался. «Двойники занятные, но их недолюбливают. Они не хотят вступать в цех, работают даром, печатники недовольны их вторжением. В общем, дело обстоит так. Двойников не любят и злятся на мага за то, что он их прислал». 44-й, судя по всему, почувствовал злобную радость. «Прекрасная идея, двойники!» — заявил он, потирая руки. «Если ими разумно управлять, они натворят немало бед. Ты знаешь, при всем при том, не такие уж они скучные, двойники, ведь они не настоящие люди». «Господи милостивый, а кто же они тогда?» «Я объясню. Присаживайся поближе к камину». Мы вышли из-за стола с остатками божественной трапезы и уютно устроились на привычных местах по обе стороны камина. Огонь ярко вспыхнул, словно приветствуя нас. 44-й потянулся к каминной доске и снял с нее штуку, которую я там никогда не видел. Тоненькую тростинку с крошечной чашечкой из красной глины на одном конце и какой-то неведомый мне сухой темный лист. Непринужденно болтая, я с любопытством наблюдал за ним. 44-й измельчил сухой лист порошок и высыпал его из ладони в чашечку. Потом взял тростинку в рот и тронул чашечку пальцем. Порошок тотчас загорелся, вверх потянулась струйка дыма. Я нырнул под кровать, опасаясь, как бы чего ни случилось. Но ничего страшного не произошло, и 44-й уговорил меня вернуться к огню, только я на всякий случай отодвинул свой стул подальше. 44-й, запрокинув голову, пускал к потолку, одно за другим, колечки сизого дыма. Тонкие, просвечивающие, очень красивые на вид. Эти колечки вращались, каждое выпущенное им колечко постепенно расширялось, и 44-й с удивительной ловкостью продувал через него следующее. Он явно наслаждался этой игрой, а я нет. Мне было боязно, что он загорится изнутри и взорвется, а пострадает кто-нибудь другой, как бывает во время бунтов и разных волнений. Но мои опасения оказались напрасными, и я более или менее свыкся с его игрой, хотя дым был тошнотворный и терпеть его было невмоготу. Удивительно, как сам 44-й его выносил, да еще, похоже, получал от него удовольствие. Я мучился над этой загадкой и, в конце концов, решил, что мой приятель отправляет какую-то языческую религиозную службу, а потому снял шапку. Не из благоговения, а из осторожности. 44-й усмехнулся. «Нет, это всего лишь порок, но отнюдь не религиозный. Он возник в Мексике». «А что такое Мексика?» «Страна». «Страна?» «Да, страна». «Где она находится?» «Очень далеко отсюда. Ее еще не открыли». «А ты... бывал ли я там?» «Бывал и не раз. В прошлом, настоящем и будущем. А двойники — не настоящие люди, а только видимость. Я тебе все объясню». Я вздохнул, но промолчал. Вечно он обманывает мои ожидания. Мне так хотелось послушать про Мексику. «С двойниками дело обстоит так», — начал 44-й. «Ты, конечно, знаешь, что в тебе одновременно сосуществуют две личности. Одна — твоя будничная суть, она вечно в делах и заботах. Другая — суть грез, у нее нет обязанностей. Ее занимают лишь фантазии, путешествия, приключения. Когда будничная суть бодрствует, она спит. Когда будничная суть спит, суть грез заправляет всем и делает, что ей вздумается. У нее больше воображения, чем у твоей будничной сути, а потому ее радости и горести искренней и сильней, а приключения, соответственно, ярче и удивительней. Обычно, когда их собирается целая компания, товарищей или случайных попутчиков, и отправляется в путешествие по всему свету, они великолепно проводят время. Но, как ты сам понимаешь, они лишены плоти, они только дух. Участь будничной сути тяжелей. Ее существование тоскливей, ей никуда не деться от плоти. Плоть ее обременяет, лишает свободы. Мешает ей и собственное бедное воображение. Но послушай, 44-й, ведь из плоти и крови? Да, но это лишь видимость. Их плоть — фикция, созданная магом и мной. Мы высвободили дух тех же печатников и дали их второму я независимое существование. Как же так, 44-й? Они дерутся, как все люди, и раны у них кровоточат. Мало того, они способны чувствовать. Да, это неплохая работа по оплотнению. Мне еще не приходилось видеть лучшего телесного обличья, созданного заклинанием. Но как бы то ни было, все это мираж. И сними я заклятие, они исчезнут, как огонек задутой свечи. О, это способное племя! Воображение у них неиссякаемое. Представь, они что связаны невидимыми путами, из-за которых уходит 2 часа на набор 2 строчек, так оно и будет. И наоборот. Вообрази они, что на набор целой гранки уходит всего 0,5 секунды, так оно и будет. Превосходные братья эти двойники. 100 очков вперед дадут 1000 печатников. Если ими умело управлять, они натворят немало бед. «Но почему ты хочешь, чтобы они натворили бед, 44-й. Только для того, чтобы укрепить репутацию мага. Стоит воображению двойников разыграться... О, сколько в нем энергии! Как оно действенно! 44-й задумался, потом молвил безразлично. Печатники влюблены в здешних женщин, но не имеют у них успеха. А если повернуть дело так, чтобы двойники... Уже поздно, парень, пора спать. Тебе для меня времени не существует. Ты не находишь, Август, что это прекрасный сервиз? Можешь взять его себе. Спокойной ночи. И он исчез. Сервиз был тяжелый, серебряный, богато украшенный орнаментом. На одном кубке выгравировано «Кубок Америки», на других — непонятные мне слова. «Нью-Йорк, яхт-клуб, 1903 год». Я подумал со вздохом. Может, он и на руку нечист? Через несколько дней я стер гравировку, слова, даты и продал сервиз за хорошую цену. Глава 19. Время шло, и дело у отца Адольфа прибавилось. Он теперь возглавлял комиссию, созданную для суда и последующего наказания Балтасара Хоффмана, но священнику не везло. Ему никак не удавалось напасть на след колдуна. Неудача приводила отца Адольфа в неистовство. Он ругался последними словами, запойно пил, но это не приносило облегчения. Охота на мага была безуспешной. Желая выместить на ком-нибудь свой гнев, он взялся за бедных двойников, объявил их злыми духами, бродячими дьяволами и своей властью приговорил к сожжению на костре. Но 44-й сказал мне, что не даст двойников в обиду. Они где приносят пользу, укрепляя репутацию мага. Защищал он их на самом деле или нет, неважно, но заступник у них имелся. Каждый раз, когда отец Адольф приковывал двойников к столбам, они тут же исчезали. Он даже не успевал поджечь костер. Двойники тем временем уже трудились в типографии, ничуть не испуганные, даже не взволнованные происшествием. После нескольких осечек отец Адольф пришел в ярость и бросил свою затею. Он уже стал посмешищем, все хихикали у него за спиной. Желая скрыть свою досаду, отец Адольф притворился, будто и не собирался сжигать двойников на костре, а хотел лишь припугнуть их. Так и быть, он повременит с сожжением. Казнь воспоследствует, когда он решит, что время настало. Но отцу Адольфу мало кто верил, а на все наплюй выказал презрение к его притворству. Взял да и застраховал своего двойника от огня. Дерзкий и в высшей степени непочтительный жест очень разозлил отца Адольфа, но он сделал вид, что это его не касается. 44-й оказался прав. Двойники начали ухаживать за девушками, да так настойчиво, что вскоре оттеснили прежних ухажеров, и те остались с носом. Открытая неприязнь приводила к постоянным ссорам и дракам. Вскоре замок превратился в сумасшедший дом. Взаимной вражде, казалось, не будет конца. Мастер, миротворец по натуре, пытался склонить враждующие стороны к согласию и решить спор полюбовно, но из этого ничего не вышло. Несмотря на все его старания, споры и драки продолжались. Мы с 44-м бродили по замку, видимые друг другу, невидимки для остальных, и наблюдали стычки. 44-й наслаждался зрелищем, приходил от него в восторг. Что уж, у всякого свой вкус. Я, конечно, не всегда был невидимкой, меня бы хватились, и время от времени показывался печатником на глаза, чтобы не вызвать подозрений. Как только предоставлялся удобный случай, я пытался пробудить у 44-го интерес к жизни вечной. Напрасный труд. Легкомысленный от природы, он, казалось, думал лишь о том, как создать магу еще большую славу. Правда, сам он сказал, что его, кроме мага, занимает еще род человеческий. Он часто злил меня пренебрежительными высказываниями о человечестве. В конце концов, задетый подобным замечанием, я как-то язвительно заметил. «Сдается мне, ты не очень высокого мнения о роде человеческом. Жаль, что ты принадлежишь к нему помимо своей воли». С минуту он глядел на меня, явно удивленный. Потом спросил. «Почему ты решил, что я к нему принадлежу?» Эта наглость в вежливой форме настолько взбудоражила меня, что я и сам не знал, то ли злиться, то ли смеяться. Смех пересилил, и я засмеялся. Думал, что он рассмеется в свой черед, но 44-й и не думал смеяться. Мое веселье его немного обидело, и он сказал с мягким укором: «Я полагаю, род человеческий по-своему хорош, если все принять во внимание. Но, Август, ведь я ни разу не обмолвился, что принадлежу к нему, не правда ли? Вспомни!» Ошеломленный, я не знал, что ответить. Через некоторое время, еще не оправившись от удивления, произнес: «Оторопь берет. Не пойму, где я. Меня словно камнем по голове стукнули. В жизни не испытывал ничего столь поразительного, сногсшибательного. Это так ново, необычно, так страшно. Человек в человеческом обличье и все же не человек. Я этого не понимаю. У меня в голове не укладывается, что такое возможно. Я и представить себе не могу такое великое, непостижимое откровение. Если ты не человек, кто же ты?» «Ах!» — вздохнул он. «Вот мы и достигли точки, когда слова бесполезны. Слово не способно правильно передать даже человеческую мысль, а для мыслей той сферы, что находится, так сказать, за пределами человеческой солнечной системы, оно и вовсе пустой звук. Я буду говорить на своем родном языке, в нем слов не существует. На долю мгновения мой дух обратится к твоему и сообщит ему кое-что обо мне. Немного, ибо многого ты и не сможешь постичь при твоей ограниченной человеческой способности мышления». Пока он говорил, сознание мое будто осветила внезапная вспышка молнии, и я понял, что 44-й дал мне мысленное представление о себе самом, вполне достаточное, чтобы я преисполнился благоговейного трепета. И зависти, признаюсь в этом без стыда. «Отныне то, над чем ты ломал голову, больше не тайна для тебя», — продолжал 44-й. «Теперь ты понимаешь, что для меня нет ничего невозможного. Все свои проделки я приписываю магу и тем самым умножаю его славу. Теперь ты понимаешь, что разница между мной и человеком такая же, как между морем и капелькой воды, между светлячком и солнцем, между бесконечно малым и бесконечно великим. Но мы будем приятелями и в волю повеселимся». Он хлопнул меня по плечу, и лицо его засветилось радушной улыбкой. Я сказал, что благоговею перед ним, и скорее почитаю его, нежели... «Почитаю!» — передразнил он меня. «Оставь эту привычку. Солнцу безразлично, почитает его светлячок или нет. Забудь про свое почтение, мы ведь с тобой приятели. Договорились?» Я ответил, что своими словами он ранил меня в самое сердце, и мне не до веселья. Надо как-то пережить эту боль. Потом я умолял 44-го оставить на время пустые забавы и всерьез глубоко изучить мой незаслуженно обиженный род, ведь я уверен, что он еще оценит человечество по заслугам и признает достойным высшего и неоспоримого титула, всегда ему принадлежавшего — венец творения. Мои слова, очевидно, тронули 44-го. Он согласился исполнить мою волю, оставить на время пустые забавы и отдаться всей душой изучению этой маленькой проблемы. Я был несказанно счастлив и на радостях пропустил мимо ушей необдуманные слова «маленькая проблема». Не позволил им отравить мою радость. К тому же не следовало забывать, что он говорил на чужом языке и вряд ли разбирался в тонкостях употребления слов. Какое-то время 44-й сидел в задумчивости. Потом заявил в своей обаятельной серьезной манере: «Могу с уверенностью сказать, что отношусь без всякого предубеждения как к роду человеческому, так и к насекомым другого рода. Я не питаю к ним ни зла, ни отвращения. Мне давно знаком род человеческий, и, поверь, я говорю от чистого сердца, он чаще вызывал у меня жалость, чем стыд за него». 44-й произнес свою тираду с таким довольством, будто возносил хвалу человеческому роду. Он, ей-богу, еще ждал благодарности. Но не дождался. Я и слова не промолвил в ответ. С минуту длилось тягостное для него молчание. Потом 44-й продолжил свою мысль. «Я часто посещал этот мир. Очень часто. Отсюда ясно, что я всегда интересовался человечеством. Это несомненное доказательство того, что я проявил к нему любопытство. 44-й помолчал, потом глянул мне в глаза с присущей ему самодовольной улыбочкой, всегда притившей мне, и добавил: «В других мирах нет ничего подобного. Человечество — нечто единственное в своем роде. Оно во многом чрезвычайно забавно». 44-й наверняка полагал, что и на сей раз произнес что-то весьма лестное. Он, судя по всему, благодушествовал, как человек, рассыпающий комплименты направо и налево. Я не сдержался и ответил с горькой усмешкой: «Да, забавно, как стая мартышек». Полный провал. До него не дошла моя насмешка. «Да, люди забавны, как мартышки», — подтвердил 44-й совершенно серьезно. «Пожалуй, еще забавнее, ведь моральное и умственное кривляние людей разнообразнее, чем у мартышек, и оттого забавнее». Тут он явно хватил через край. Я холодно спросил, но он уже исчез. Глава 20. Прошла неделя. Где был все это время 44-й? Что с ним сталось? Я часто заходил к нему в комнату, но она всегда была пуста. Мне очень не хватало 44-го. Как с ним было интересно. Никто не шел с ним в сравнение, но самой замечательной тайной был он сам. И слова, и поступки его были удивительны, а он либо раскрывал тайну наполовину, либо вообще ее не раскрывал. Кто он? Чем занимается? Откуда родом? Как мне хотелось это узнать. Есть ли надежда наставить его на путь истинный? Удастся ли спасти его душу? О, если бы это было возможно, я б по мере малых сил своих содействовал бы его спасению. И пока я размышлял о нем, он вдруг явился. Веселый, разодетый еще ярче, чем в тот день, когда маг предал его огню. Сказал, что побывал дома. Я тотчас навострил уши, надеясь услышать что-либо любопытное, но, увы, упоминанием дело и кончилось. Как будто то, что неинтересно ему, неинтересно и всем прочим. Дурацкая идея, ничего не скажешь. Он был горазд высмеивать умственные способности людей, но ему и в голову не приходило на себя обратиться. 44-й, ткнув меня кулаком в бедро, предложил: «Тебе нужно проветриться, Август. Ты слишком долго сидел взаперти. Я доставлю тебе удовольствие. Покажу нечто, делающее честь роду человеческому». Я был рад и сказал ему об этом. Сказал, что очень любезно с его стороны найти нечто, делающее честь роду человеческому, и еще любезнее сообщить мне об этом. «Пожалуй», — отозвался он небрежно, не обращая внимания на колкость. «Я покажу тебе нечто действительно достойное похвалы. В то же время придется показать и нечто достойное осуждения. Но, впрочем, это пустяки. Все заложено в природе человеческой. Стань невидимкой». Я сделался невидимым, и он тут же последовал моему примеру. И вот мы уже парим высоко в небе над покрытыми инеем полями и холмами. «Мы отправимся в маленький городок в 50 милях отсюда», — сообщил 44-й. 30 лет тому назад священником там был отец Адольф, 30 лет от роду. В этом же городе жил и 20-летний Иоганн Бринкер, совдовевший матерью и 4 сестрами. Трое были моложе его, а одна на пару лет старше. Девушка на выданье. Иоганн был подающий надежды художник. Можно сказать, он уже добился успеха. Его картина, выставленная в Вене, снискала много похвал и сразу сделала его знаменитым. Семья жила в бедности, но теперь картины Иоганна пользовались спросом. Он за большие деньги продал те немногие, что оставались у него дома, и набрал заказов на 2-3 года вперед. Семья была счастлива. Теперь дружбы Бринкеров домогались. Их встречали как желанных гостей и, конечно же, им завидовали, как водится у людей. Ничто так не радует человека, как зависть окружающих. И вот что случилось. Однажды зимним утром Иоганн катался на коньках и вдруг услышал сдавленный крик, мольбу о помощи. Он увидел, что человек провалился под лед и теперь барахтается, пытаясь удержаться на поверхности. Иоганн понесся к проруби и узнал в тонущем отца Адольфа. Тот уже выбился из сил, бестолково барахтаясь в ледяной воде. Он не умел плавать. В этих обстоятельствах был только один выход — нырнуть под лед и удерживать голову священника над водой, пока не подоспеет помощь. А она была близка. Подбежавшие люди быстро спасли обоих. Отец Адольф через час был в добром здравии. Иное дело Иоганн. Он вспотел от быстрого бега на коньках, и купание в ледяной воде не прошло для него даром. Впрочем, вот и домишко Иоганна. Зайдем, все увидишь своими глазами. Мы вошли в спальню и огляделись. У очага сидела пожилая женщина с беспредельно грустным лицом. Руки ее покоились на коленях, а голова склонилась на грудь, будто от вековой усталости. Поза трагической безысходности была красноречивее слов. «Та самая сестра-невеста», — беззвучно напомнил мне 44-й. «Так и осталась старой девой». На кровати полулежал, подпертый подушками, укрытый одеялами седой мужчина, очень старый на вид. Заострившееся лицо его искажало гримаса давней непроходящей боли. Порою, слегка шевельнувшись, он тихо стонал. И каждый раз легкая судорога пробегала по лицу сестры, словно каждый стон отдавался болью в ее сердце. «Итак, день за днем, вот уже 30 лет», — прошептал 44-й. «Боже мой! Истинно говорю тебе, 30 лет. Он в здравом уме, тем хуже для него. Какая жестокость! Иоганн онемел, оглох, ослеп, половина тела у него парализована, а та, что не парализована, вместилище всех напастей. И, рискуя жизнью, он спас своего ближнего. С тех пор он умирает 10 000 раз. В комнату вошла еще одна грустная женщина. Она принесла миску жидкой овсянки и с помощью сестры принялась кормить больного с ложечки. Август. 4 сестры денно и ночно сидят у постели больного. Вот уже 30 лет они ухаживают за несчастным калекой. Замужество, свой дом, своя семья — не их удел. Они отказались от светлых девичьих грез и сами обрекли себя на страдания, чтобы хоть как-то облегчить страдания своего брата. Они уложили его в кровать в радостную утреннюю пору его жизни, в золотую пору расцвета его славы. А теперь посмотри, что с ним сталось. Несчастье разбило сердце его матери. Она сошла с ума. Теперь подведем итог. Разбитое сердце матери и 5 загубленных молодых жизней. И все это для того, чтобы спасти жизнь священнику, который прожил ее в грехе, бесстыдно мошенничая. Пойдем скорее отсюда, а то соблазн подобной награды за доброе дело поколеблет мой здравый смысл и убедит стать человеком. Летя домой в замок, я испытывал тяжелое гнетущее чувство, словно на сердце был камень. Потом вдруг в душе моей затеплилась надежда, и я сказал: «Несчастные будут щедро вознаграждены за все свои жертвы и страдания». «Может быть», — безразлично бросил 44-й. «Я верю, так оно и будет», — настаивал я. «И какое милосердие проявил Господь к бедной матери, даровав ей блаженное забытье и избавив от мучений». Ведь их под силу вынести только молодым. «Так ты считаешь, что безумие — благо для нее?» «Да, ведь сердце матери было разбито, ей не пришлось долго ждать смерти, освободившей ее от всех тягот». До меня донесся легкий, едва слышный призрачный смех. Потом 44-й сказал: «На рассвете я тебе покажу еще кое-что». Глава 21. Ночь прошла тяжело и беспокойно. Мне снилось, что я член этой несчастной семьи, и вместе со всеми терплю муки долгие, тягучие медленные годы. А дрянной священник, чья жизнь была оплачена ценой наших страданий и невзгод, всегда рядом, насмехающийся, пьяный. Наконец я проснулся и в самом тусклом из холодных серых рассветов увидел человека, сидящего у моей постели. Старого, седого, в грубом крестьянском платье. «Ах!» — встрепенулся я. «Кто ты, добрый человек?»